Женщина-лисица. Чего только не бывает на свете, а в сказках и того больше случается. Главное слушать, да на ус мотать, что бывает с добрыми, и как злых да нерадивых судьба наказывает. Жил когда-то в Поднебесной юноша по имени Да Джуан. Жили они с матерью в крошечном домишке у подножия горы. Кормились они тем, что юноша хворост рубил и продавал его людям. Несмотря на бедность, вырос юноша пригожим да покладистым. В те времена за молодых все родители решали. На ком сына женить или за кого дочку выдать. Да все выгадать старались, чтобы в дом побогаче чадо свое пристроить. А про любовь и слышать не желали. Вот так и выходило, что у богатого по три жены, а бедный так до старости и не женится никак. Да вот к тому я это говорю, что пора бы жениться Да Джуану, а он все в холостяках ходит. Года идут, но юноша ни в чем мать не упрекает. Разве ее в том вина, что за бедняка никто дочь свою не хочет отдавать? Да только не в радость ему такая жизнь. Пришла весна, расцвели под ласковым солнышком цветы, ручейки журчат, птицы щебечут. Рубит в горах Да Джуан хворост, ничего вокруг не замечая. Однажды машет он топором и вдруг услышал совсем рядом смех серебристый. Повернул голову, а возле скалы две девицы стоят, смеются. Та, что в зеленом платье, просто красавица. Лицо, что яйцо утиное овальное. Глаза черные, брови в разлет, а вторая в красном платье тоже хороша. Лицо, что полная луна, зубы, как жемчуг. Залюбовался девушками Да Джуан, а девушка в красном платье запрыгнула на сосну и по ней на вершину горы взобралась, да так проворно, что удивился юноша. Подбежала она к цветущей сливе и сорвала полную охапку цветов. Видит, смотрит на нее юноша. Засмеялась девушка и бросила ему в голову цветок сливы. Юноша от неожиданности даже покраснел, растерялся, а девица, увидев это, снова рассмеялась. Окликнула ее сестрица и говорит: «Злые у тебя шутки. Домой нам пора. Увидит отец, рассердится». Исчезли девицы за каменной скалой, а юноша задумался, чьи-то дочки сюда приходили. На следующий день Да Джуан опять за хворостом пошел. Только топором размахнулся, как камешек прямо у его ног упал. Повернул юноша голову и заметил красное платье между деревьев и смех заливистый услышал. На третий день девица вышла навстречу Да Джуану и смеется опять. Хотел юноша с ней словом перемолвиться. «Ты...» И язык у него онемел, и в горле пересохло. Повернулась девица, засмеялась и убежала. А юноша себя ругает: «Что за язык неповоротливый у меня?» И весь день только об этой девице думал Да Джуан. На четвертый день, завидев девицу, решил юноша спросить: «Откуда ты, девушка?» А она в ответ: «Какая тебе разница? Давай лучше хворост на перегонки рубить». И давай они хворост ломать, стараются обогнать друг дружку. Девушка проворная, но за юношей ей не угнаться. Вдруг кто-то крикнул: «Эрни, пойдем домой, отец вот-вот вернется». Повернулась девица и в лес умчалась. Только серебристый смех остался звенеть в ушах юноши. С тех пор часто виделись девушка с юношей. Помогала она ему хворост ломать. Рассказала ему Эрни, что живет она за горой с отцом и старшей сестрой. Изменилась жизнь юноши с той поры. Весна в сердце у него поселилась. И больше птичьего пения полюбился ему серебристый смех Эрни. Рад бы он такую девушку в жены взять, да признаться ей боится. Заметила мать, торопится сын уходить в горы, приходит домой довольный, да хворосту больше приносит. И радуется мать, и тревожно ей. Не вытерпела как-то и спросила: «Что с тобой, сынок?» Рассказал ей юноша все как есть. Помолчала мать и сказала: «Странная история. Не живет в тех местах никто. Приведи эту девушку ко мне. Хочется мне на нее взглянуть». Утром пришел Дать-Жуан в горы, а Эрни уже ждет его. Взяла цветок сливы и воткнула юноше в волосы. Сказал ей Дать-Жуан: «Сегодня мы не станем хворост ломать». Засмеялась девушка и спросила: «Ты шутишь?» Отвечает ей юноша: «Нет, не шучу. Моя матушка хочет с тобой познакомиться». Опустила девушка глаза и говорит: «Хочешь, чтобы мать тебе жену подходящую выбрала?» Отвернулась девушка и пошла к скале. Юноша подбежал к ней и, запинаясь, говорит: «Что ты? Я мечтаю всю жизнь с тобой прожить!» Засмущалась девица и промолвила: «Это я не всерьез тебе сказал». Взглянула она лукаво на юношу и засмеялась. Вздохнул Дать-Жуан с облегчением и вытер пот со лба. Привел он Эрни к матери в дом, и стала девушка его женой. Трудились они с утра до ночи, и всякая работа у них спорилась. Не гнушалась девушка бедности, всегда смеялась и радовалась. И матери она была по сердцу. Как-то раз увидела Эрни, что пригорюнилась мать. Подошла к ней и спрашивает: «Отчего ты такая печальная, матушка?» Старая женщина ей говорит: «Не стану обманывать, доченька. Все припасы наши закончились, нечего нам в котле варить». На это девушка засмеялась: «Не о чем горевать, матушка!» Убежала, а через какое-то время принесла целую корзину риса. Обрадовалась мать, а сердце все-таки тревога гложет. Спрашивает старая женщина у Эрни: «Где же ты рис взяла?» Но ничего не ответила ей невестка, только засмеялась в ответ. Пошла на кухню мать и вскоре забыла о своих тревогах. Пролетел год, и родился у Дать-Жуана и Эрни мальчик. Живут они и радуются. Как-то раз вернулся Дать-Жуан вечером домой с хворостом, видит, жена с каким-то стариком беседует у ворот. Не успел юноша подойти к ним, как старик исчез. Спросил Дать-Жуан у Эрни: «С кем ты сейчас разговаривала, жена?» А она заплакала и говорит: «Придется нам расстаться, Дать-Жуан». Остолбенел юноша, ничего не понимает, а жена слезы утирает и говорит ему тихим голосом: «Когда я ушла с тобой, отец меня разыскивать стал и сегодня нашел. Хочет он меня у тебя увести». Все понял Дать-Жуан, и от горя у него в голове помутилось. Посмотрел он на свою жену и говорит: «Значит, ты нас покинешь?» Еще тише вымолвила бедная женщина: «Не вольна я над собой. Постарайся забыть меня, будто сон. Не сможем мы с тобой больше видеться». Не сдержал тут слез Дать-Жуан и говорит: «Не могу я отпустить тебя!» Помолчала Эрни, а потом сказала мужу: «Хочет меня отец в далекие края увезти. Если не сможешь ты меня позабыть, отправляйся на юго-запад. Долго иди, пока три пары обуви не сотрешь. В том краю растет старая акация. Под этой акацией есть пещера глубокая-преглубокая. В той пещере и ищи меня». Кивнул головой Дать-Жуан, а жена достала из-за пазухи красную жемчужину, подала мужу и говорит: «Если закончится у тебя еда, достань эту жемчужину и промолви: «Красная жемчужина, накорми меня!» стал разглядывать Дадь-Джуан жемчужину, а когда поднял голову, жены и след простыл. Только огненно-красная лиса рядом появилась, глаза у нее от слез блестят, вильнула лисица хвостом и убежала прочь. Загоревали все в доме. Дадь-Джуан тоскует по жене и не ест ничего. Ребенок плачет без матери с утра до вечера, а старуха согнулась вся, до слезы рукавом утирает. Сколько слез пролито было, что на целое озеро хватило бы. И решил Дадь-Джуан за женой отправиться. Отдала мать красную жемчужину сыну и сказала: «Готова я нужду терпеть, лишь бы у тебя все складно получилось. Береги себя, да поскорее возвращайся». С рассветом отправился Дадь-Джуан в дальнюю дорогу. Шел он под проливными дождями, под палящим солнцем много дней и ночей. Три пары обуви истоптал, и когда совсем отчаялся, увидел, наконец, ту акацию, про которую ему жена говорила. Поразился юноша, увидев акацию, какая она огромная и старая. Подошел поближе и разглядел под акацией пещеру, глубокую-преглубокую. Страшно спускаться юноше в пещеру, но вспомнил он о своей любимой и двинулся вперед. Долго пробирался он по темной пещере, вдруг светлеть стало впереди. Прошел он еще немного и видит: ворота показались черным лаком покрытые. Подошел Дадь-Джуан к воротам, дернул за кольцо, ворота открылись. Огляделся юноша и увидел девушку в зеленом платье, старшую сестру жены. Удивилась девица, узнав Дадь-Джуана, и говорит: «Как ты сюда попал? Если отец тебя увидит, рассердится». «Не боюсь я ничего. Скажи лучше, как мне Эрни увидеть?» Заперла старшая сестра ворота, вздохнула тяжело и говорит: «Пойдем со мной». Прошли они в просторный дом с черепичной крышей, потом свернули в один из флигелей. Подвела девица юношу к скамеечке, указала пальцем на лежащую там лису и говорит: «Вон твоя Эрни». Забилось сердце у Дадь-Джуана, а лиса радостно кинулась к нему на шею. Но вымолвить ничего не может. Достал тогда юноша жемчужину и положил лисе в рот. Тут же обрела Эрни человеческий облик. Обнял Дадь-Джуан свою жену, а она как заплачет. Оглянулась старшая сестра, увидела, что отец возвращается, и говорит: «Ох, что же нам делать? Отец возвращается». А Эрни мужу наказывает: «Когда отец тебя угощать станет, не ешь ничего». Вдруг раздался голос старого лиса: «Чую дух человеческий». Отвечает ему на это старшая дочь: «Да откуда ему тут взяться? Тебе отец померещилось». Принюхался старый лис: «Нет, не мерещится мне. Чую дух человеческий». Говорит тогда старшая дочь: «Это муж Эрни пришел». А Дадь-Джуан уже все решил. Если не отдаст по-хорошему старый лис ему Эрни, то будет он с ним насмерть биться. И слышит, как старый лис захохотал и крикнул: «Что ж, покажись передо мной, юноша, погляжу я на тебя». Вышел Дадь-Джуан во двор, видит, белобородый старик стоит в атласной куртке. Подозвал старик его к себе: «Пойдем с тобой наверх, в южную комнату. Угощать тебя буду. Ты, наверное, голодный с дальней дороги». Поднялись они в красивую комнату. Все вокруг черным лаком блестит: и стол, и стулья, и пол. А на лаковом столе каких только кушаний нет, и аромат такой, что живот сводит. Но помнит он, что ему жена наказывала. Уговаривает его старый лис отведать угощение, но все без толку. Говорит ему старик: «Не нравится тебе рыба? Курицу попробуй». А юноша только головой мотает. Тогда старик опять предлагает: «Не нравится тебе курица? Овощи отведай». А юноша опять головой мотает. Нахмурился старик и произнес: «Не нравятся тебе овощи, бульон хоть попей». Пересохло у юноши во рту, жажда мучает. Подумал дать жуан и решил: «Жена мне только есть запретила, а про питье ничего не наказывала. Выпью бульон, а может, ничего и не будет». Взял он чашу с бульоном и начал пить, и не заметил, как одну лапшинку проглотил. Возвратился он к жене в комнату и скрутило у него живот так, что покрылся юноша испариной. Поглядела на него Эрни и спрашивает: «Наказывала я тебе не есть ничего. Неужели ты меня не послушал?» «Ничего я не ел, только бульона немного выпил, да не заметил, как мне в рот лапшинка попала». Расстроилась тут Эрни и стала его укорять: «Не надо было тебе бульон пить, это не лапшинка тебе в рот попала, а змея ядовитая проскользнула, погубит она тебя». Побледнел юноша от ужаса, а жена его утешает: «Можно от яда спастись. Только надо белую жемчужину раздобыть. Отец мой ее во рту держит. Принесу я из погреба хорошего вина. Возьмем его и вместе пойдем к старому лису». Взяли они вино и поднялись в южную комнату, а старик уже спать собрался. Подошли они к старику, дочь ему и говорит: «Муж мой, принес тебе отец отменное вино, чтобы выказать тебе свое уважение. Отведай с нами вина, не обижай нас». Откупорила вино Эрни, и такой аромат поплыл по комнате, что невозможно словами описать. Учуял старик аромат и спрашивает: «На каких цветах вино настояно?» А дочь ему отвечает: «На цветах дикой сливы, что на вершине горы стоит». Не удержался старик и выпил вино одним махом до самого дна. Захмелел и лег на кровати отдохнуть. Полежал, да и задремал. Подошла к нему Эрни и вытащила белую жемчужину изо рта отца. Старик и не заметил, как в лиса оборотился. Спустились молодые в комнату Эрни. Тут бросила женщина белую жемчужину в чашу с водой и дала дать жуану, чтобы он выпил. В тот же миг перестал болеть у него живот, как будто никогда и не болел. Вынула Эрни из чашки белую жемчужину и положила себе в рот. Потом попрощались они со старшей сестрой и помчались к выходу. Взяла жена за руку своего мужа, и понеслись они быстрее ветра. Не успели оглянуться, вот уже и дом родной впереди. И матушка с сыном на руках и встречает. Вошли они в дом и зажили долго и счастливо.